Глава четвертая. Миссис Оливер поставила стакан и вытерла губы. «Вы были правы», — произнесла она. «Это помогло. Я чуть не впала в истерику». «Вы пережили сильное потрясение, я вижу. Когда это случилось?» «Вчера вечером». «Неужели это было вчера вечером?» «Да-да, конечно». «И вы обратились ко мне. Это был не вопрос, а скорее просьба сообщить больше информации, ибо пока что у Пуаро ее было крайне мало. Вы приехали ко мне... Почему?» «Я подумала, что вы можете помочь», — ответила миссис Оливер. «Видите ли, все не так просто». «Может, просто, а может и нет», — сказал Пуаро. «Это как посмотреть. Вы должны рассказать мне больше. Полиция, я полагаю, уже в курсе. Не сомневаюсь, что вы вызвали врача. Что он сказал?» «Будет вскрытие», — ответила миссис Оливер. «Естественно. Завтра или послезавтра?» «Эта девочка, Джойс, сколько ей было лет?» «Точно не знаю. Думаю, 12 или 13. «Маленькая для своего возраста?» «Нет-нет, я бы сказала, вполне оформившаяся. Пожалуй, даже крупная», — ответила миссис Оливер. «Вполне оформившаяся. Вы хотите сказать, сексуально привлекательная?» «Да, именно это я имела в виду. Но вряд ли это было преступление такого рода. В таком случае все было бы гораздо проще, не так ли?» «О преступлениях такого рода каждый день пишут в газетах», — возразил Пуаро. «Напали на девочку, школьница подверглась насилию. Да, об этом каждый день пишут. Ваш случай имел место в частном доме, что придает ему особый характер, хотя, возможно, ничего особенного в этом нет. Тем не менее, я склонен думать, что вы рассказали мне далеко не все». «Да, пожалуй, не все», — призналась миссис Оливер. «Я умолчала про причину, вынудившую меня обратиться к вам». «Вы знали эту Джойс? Вы хорошо ее знали?» «Я не знал ее совсем. Давайте я лучше объясню вам, как я попала туда». «Куда?» «В место под названием Вудли Коммон». «Вудли Коммон», — задумчиво повторил Эркюль Пуаро. «Это там, где недавно...» Он не договорил. «Это недалеко от Лондона, милях в 30-40, недалеко от Метчестера. Там есть несколько красивых старых домов, зато построено немало новых зданий, жилых домов. Рядом хорошая школа, люди ездят на работу в Лондон или в Метчестер. Совершенно ординарное место, где живут люди, так сказать, среднего достатка». «Вудли Коммон», — задумчиво повторил Пуаро. «Я приехала погостить к приятельнице, Джудит Батлер. Она вдова. В этом году и она, и я были в круизе вокруг Греции, где и познакомились. У нее есть дочь по имени Миранда, которой лет 12 или 13. Джудит пригласила меня к себе погостить. Она сказала, что ее приятельница устраивает детский праздник, а именно вечеринку по случаю Хэллоуина. По ее словам, это наверняка подскажет мне кое-какие интересные идеи. Надеюсь, она не предложила вам подстроить убийство или что-то в этом роде?» — спросил Пуаро. «Боже праведный, нет», — ответил миссис Оливер. «Думаете, мне снова стоит это сделать?» «Думаю, что не стоит». «Но это случилось, это ужасно», — вздохнула миссис Оливер. «Я хочу сказать, это ведь случилось не потому, что я там присутствовала». «Вряд ли. По крайней мере, кто-нибудь из присутствующих на вечеринке знал, кто вы такая?» «Да», — сказала миссис Оливер. «Кто-то из детей обмолвился о моих книгах, мол, им нравится убийство. То есть это то, что привело... Иными словами, это вынудило меня прийти к вам». «Вы пока так и не сказали мне, что именно». «Видите ли, это не сразу пришло мне в голову. Не сразу. То есть я хочу сказать, дети порой совершают странные вещи. Я имею в виду, есть странные дети. Дети, которым раньше было бы место в психиатрических лечебницах, но теперь их отсылают домой и велят нормально вести себя, но они потом вытворяют такое...» «Там были дети постарше, подростки?» «Двое мальчишек, или, как их теперь называют в полицейских сводках, молодых людей, лет 16-18. Это вполне мог сделать один из них. Что думает по этому поводу полиция? «Полицейские не говорят, что они об этом думают», — ответила миссис Оливер. «Но, судя по их лицам, они склонны так думать». «Скажите, Джойс была привлекательной девочкой?» «Я бы не сказала», — ответила миссис Оливер. «Вы имеете в виду привлекательной для мальчиков?» «Нет», — сказал Пуаро. «Я имел в виду в обычном значении этого слова». «Я бы не назвала ее красивой», — сказала миссис Оливер. «Такие не слишком располагают к себе. Зазнайка, хвастунья — это вообще довольно трудный возраст. Мои слова могут показаться несправедливыми, но когда совершено убийство, нет ничего дурного в том, чтобы поведать о жертве правду», — возразил Пуаро. «Более того, это просто необходимо. Личность жертвы нередко одна из главных причин убийства. Сколько людей находилось в доме на тот момент?» «Вы имеете в виду во время вечеринки и позже? Думаю, 5 или 6 женщин, несколько матерей, школьная учительница, жена доктора или, может, сестра, супружеская пара средних лет, 2 юноши 15-18 лет, девушка лет 15, 2 или 3 детей лет 11-12, что-то вроде этого. Всего, на мой взгляд, человек 25 или 30. Посторонние там были? Мне показалось, что они все знали друг друга. Кого-то лучше, кого-то хуже. Думаю, девочки все были из одной школы. Была еще парочка женщин, пришедших помочь с ужином и тому подобным. Когда вечеринка закончилась, большинство матерей вместе с детьми разошлись по домам. Я осталась с Джудит и 2-3 женщинами помочь Равене Дрейк, хозяйке дома, немного прибраться, чтобы на завтра уборщицам было меньше хлопот. Повсюду была рассыпана мука, разбросаны колпаки из хлопушек и все такое прочее. Мы немного подмели все это, и последняя комната, куда мы пришли, была библиотека. И вот там мы нашли ее. И тогда я вспомнил, что она сказала. «Кто и что сказала?» «Джойс». «И что же она сказала?» «Мы приближаемся к чему-то важному, верно? Мы подходим к причине, по которой вы ко мне пришли». «Да, я подумала, что это ничего не значит. Для врача или для полицейских, да и для всех остальных. Но для вас это может что-то значить». «Абьян, расскажите мне», — попросил Пуаро. «Это то, что Джойс сказала на вечеринке?» «Нет, раньше, еще днем, когда мы украшали комнаты. После того, как они заговорили о моих детективных историях с убийствами, Джойс сказала: „Я видела убийство“. Ее мать или кто-то сказал: „Не говори глупостей, Джойс“. Какая-то девочка постарше сказала: „Ты все выдумываешь“. Джойс тогда возразила: я видела, это говорю тебе, я видела, как кто-то совершил убийство“. Но ей никто не поверил. Над ней посмеялись, а она очень рассердилась». «А вы ей поверили?» «Нет, конечно же». «Понятно», — сказал Фаро, — «понятно». Он несколько секунд помолчал, постукивая пальцем по столу. «А она не сообщила каких-то подробностей, не называла имен?» «Нет». Она стала хвастаться дальше, однако разозлилась и даже стала кричать, так как почти все девочки смеялись над ней. А вот женщины, матери и взрослые люди на нее рассердились. Но девочки и мальчики постарше хохотали над ней, а еще они подначивали ее: «Давай, рассказывай, Джойс, когда это было, почему ты нам никогда об этом не говорила?» Джойс отвечала: «Я все забыла, это было так давно». «Ага, она сказала, как давно?» «Много лет назад, причем сказала как-то по-взрослому. Почему же ты ничего не рассказала полиции?» — спросила одна из девочек. «Энн, кажется. Или Беатрис, такая высокомерная, почти взрослая девочка». «Ага, и что же Джойс ответила на это?» «Она сказала: „Потому что тогда я не знала, что это убийство“». «Весьма интересная ремарка», — сказал Пуаро, выпрямляясь в кресле. «Похоже, к тому моменту она слегка запуталась», — сказала миссис Оливер. «Она пыталась объяснить и злилась, что ее дразнят. Они все спрашивали ее, почему она не заявила в полицию, а Джойс все время повторяла: потому что я не знала, что это было убийство. Я только потом неожиданно поняла, что же я видела. Но, похоже, ей никто не поверил. Вы и сами ей не поверили. Лишь когда увидели мертвую Джойс, вы внезапно поняли, что она вполне могла говорить правду. Так ведь? Да, именно так. Я не знала, как мне поступить и что делать, но затем я подумала о вас. Пуаро хмуро наклонил голову и, немного помолчав, произнес. «Я должен задать вам один очень важный вопрос, так что подумайте, прежде чем отвечать на него. Как вы думаете, эта девочка действительно видела убийство, или, считаете вы, она поверила в то, что видела убийство?» «Я думаю, первое», — сказала миссис Оливер. «То есть тогда я так не думала. Я просто решила, что она смутно припоминает нечто такое, что когда-то видела, и слегка приукрасила, чтобы придать своим словам убедительности. Она очень разволновалась, повторяя, «Я видела это, говорю я вам, я видела, как это случилось, и поэтому я пришла к вам», — добавила писательница. «Ибо, как мне представляется, единственным разумным объяснением тому, что ее убили, может быть лишь факт, что убийство действительно имело место, и она его видела». «Это предполагает ряд обстоятельств. Не исключено, что убить Джойс мог кто-то из присутствовавших на вечеринке. Но тогда этот же человек должен был находиться в доме несколькими часами раньше», и слышать ее слова. «Вы же не считаете, что я это все выдумала?» — спросила миссис Оливер. «Что у меня разыгралось воображение?» «Была убита девочка», — сказал Пуаро. «Убита кем-то, кому хватило силы засунуть ее головой в ведро с водой. Отвратительное убийство, причем убийство, которое было совершено, так сказать, молниеносно. Преступник не потерял ни секунды. Кто-то был напуган, этот кто-то избавился от угрозы при первой же возможности. Джойс вряд ли знала, кто был этот убийца, которого она когда-то видела, — сказала миссис Оливер. По крайней мере, она наверняка не стала бы ничего говорить, если бы этот человек находился в комнате. — Нет, — сказал Пуаро, — думаю, в этом вы правы. Она видела убийцу, но не рассмотрела его лицо. Нам придется пойти дальше этого. «Я не вполне понимаю, что вы хотите этим сказать. Возможно, что тот, кто был в доме днем за несколько часов до вечеринки и слышал слова Джойс про то, что она якобы видела убийство, знал, кто его совершил, и даже был близко знаком с этим человеком. Не исключено, этот кто-то подумал, что он единственный, кто знал о том, что совершила его жена, мать, дочь или сын. Или же это была женщина, которая знала, что совершил ее муж, или мать, или дочь, или сын. Кто-то, кто был уверен, что кроме него это больше никому не известно. И затем Джойс начала рассказывать. И тогда Джойс пришлось умереть? Да. Что вы намерены делать? Я только что вспомнил, сказал Эркюль Пуаро. Почему название Вудли Коммон показалось мне знакомым?